Глава 9. Сквозь массивные очки с плюсовыми диоптриями на нас смотрели тысячелетние мудрость и понимание, сокрытые в глубине карих глаз, но приближенные мощной оптикой. А грудной голос, исполненный уважения, осторожно уточнил по второму кругу. «Так значит, бумаги ваши порвали», — поправила оправу легким движением руки Эльза Леонидовна, председатель приемной комиссии, и обозначила искреннее внимание к ответу. «Именно так», — с горячностью кивнул Артем. Мы стояли перед массивным столом, брустверами по обе стороны которого высились личные дела абитуриентов. А в центре, освобожденному по такому случаю от бумаг, лежали наши документы, тщательно изученные и на данный момент мягко, но надежно зафиксированные к столешнице левой рукой Эльзы Леонидовны. Ну а кабинет, в котором мы были, разумеется, был самым-самым, где, как нам пообещали все прошлые наши собеседники, очарованные моими увещеваниями и запуганные хмурым выражением лица Артема, обязательно решат нашу небольшую, хоть и крайне щекотливую проблему. Проблема в том, что порванный княжеский патент не хотел оживать в руках Артема. «И вы, юноша, княжеских кровей», — женщина мельком взглянула в бумаги перед собой, искусно скрепленные скотчем. «Шуйский Артем Евгеньевич?» «Абсолютно верно». «И мы должны зачислить вас без конкурса», — мягко улыбнулась она. «И его тоже», — указал Артем на меня, — «он в моей свите». «Очень интересно», — чуть повернула она голову, чтобы посмотреть на меня, и вновь вернулась к Артему. «Так-так-так, а патент ваш не работает, потому что был порван». «Да». «Тогда спешу поздравить вас, молодые люди», — положила она руку на бумаги и добавила обаяние в голос. «Вы в этом году первые». Уф, на секунду отлегло у Артема от сердца. «Первые в этом году жулики с убедительными документами», — пожурила она нас пальчиком. «Порвали бумаги, надо же!» — фыркнула она со смешинкой. «У нас такие мастера в прошлом году были, даже патент звездой туркменского ханства сиял. Сколько труда и времени потрачено! А вы, ребята, совсем без фантазии. Ай-яй-яй!» Но сбился Артем. «Нет, он бы гаркнул, точно вам говорю. Просто атмосфера кабинета весьма напоминала директорский, а память об 11 классе была еще настолько свежа в сердце, что невольно накатывала некая робость. Даже у меня, нам в школу после 9 класса такого директора поставили, что ух! Никакого педагогического образования, но ранг виртуоз. Официально вел в школе французский, и, скажу я вам, в школе французский с той поры знали все, даже трудовик. И документы, документы, вы посмотрите! Какой милый мальчик на фотографии! Хрупкий, изящный!» Взяла Эльза Леонидовна в руку заклеенный паспорт Артема и дальнозорко оставила его в руке. «Совсем на вас не похож, молодой человек», переведя взгляд на Артема, с укором добавила она. «Я просто хорошо кушал», напряженно произнес Артем, играя желваками. На Артема было страшно смотреть, это для понимающих, а для посторонних он белозубо улыбался, так что следовало выводить его отсюда. «Легенда, ребята, у вас не настолько и плоха», вновь поправила она очки и посмотрела на нас тем же добрым и чуть задумчивым взглядом, словно у сытой кошки возле аквариума. «Шуйские крайне редко появляются в столице, а уж об учебе в столичных университетах и не слышала ни разу. Домоседы – известные затворники, так что личных знакомств и разоблачения вы действительно могли не опасаться». Но веско обозначила она паузу. Да так, что даже Артем преисполнился внимания. «Не любят в столице шуйских, ребята. А вы куда собрались? На мировую политику». Грустным тоном листнула она документы, заглянув в наше заявление. «Там одних кровников и злопыхателей», — печально закачала она головой. «Вас бы, милые мои, в первые же дни на тот свет отправили. Так что считайте, жизнь вам спасаю». «Мы вас поняли, спасибо», — холодно ответил Артем. «Разрешите забрать мои документы?» — сделал он шаг вперед. «Куда?» — цепко убрала к себе бумаги Эльза Леонидовна. «Это я забираю в наш музей подделок. И все же я настаиваю на их подлинности и прошу вернуть». «Ребята», — обрел строгость ее взгляд. «Вы же понимаете, что подними я шум, вас вульгарно повесят? Да, будет суд, рыдание ваших матерей, прошение на высочайшее имя, и может, если повезет, просто каторга. А если это дойдет до шуйских, да вы просто исчезнете, и никто вас никогда не найдет. Скажите спасибо, что я не хочу ломать вам жизнь и даю шанс исправиться. Пойдете в другой университет с этой подделкой. Там ведь может оказаться человек не такой и понимающий». Добавилась угроза и предупреждение в ее голос. «Мы поняли, спасибо, мы уходим», — взял я руку Артема и потянул назад. Тот вроде замер, и я уже смирился с тем, что придется его буксировать, но вроде отмер и дал себя повести к двери. А ведь мои документы тоже остались на столе. Впрочем, всегда есть возможность вернуть все тихо и без скандалов. «Не вешайте нос, абитуриенты!» «Еще есть время сдать экзамены честно», — веско произнесла Эльза Леонидовна нам вслед. То ли воздуха не хватало, то ли хотелось простора, но добрели мы в молчании до самого выхода, остановившись на ступенях университета. Да там же и присев, с левого края, в пространстве весьма вежливо и чутко расступившейся толпы. А иначе бы их Артем растоптал, не заметив. «Положение интересное», — улыбнулся я радуге, образовавшейся в высоком пении центральных фонтанов. «Можно же что-то сделать. Может, я силу крови им покажу», — от безысходности предложил Артем. «А учиться мы где будем?» — скептически поднял я бровь. «На развалинах?» «Максим, ну ты же планировщик, ты же можешь что-то придумать». «Могу». «Ну?» «Вариантов море. Но все равно развалины университета получаются». Мы вместе горестно вздохнули. «Было бы время, я бы председателю комиссии зрения наладил, о проблемах семьи побеспокоился. Досье на нее в телефоне было, но из очень сложного и трудозатратного случая, когда объект живет честно и спокойно. Никаких возможностей для давления и манипуляции. Но опросить моих знакомых убедить председателя в том, кто такой Артем, тут ведь не звонить нужно, а приезжать лично при полном параде. И ради кого? Ради шуйского Артема, которого большинство из них знать не знает, а другая часть счастливо самолично уничтожить. Они же мои друзья, ни его, ни вариант. «А может, оно и к лучшему для тебя», — пробормотал я. «Сам же слышал, какая обстановка на факультете». «Я никого не боюсь», — категорично отозвался Артем. «Ну, может быть, тебя немного», — добавил он чуть неуверенно. «Побаиваюсь изредка. Но ты же за меня?» «За тебя». «Тогда вообще ничего не боюсь». «Слушай, а тот кортик, который мне офицер подарил?» Припомнив, воспрянул Артем, загоревшись азартом. «Можно же попросить, чтобы он как-то вмешался, посодействовал?» Звонить домой он категорически не хотел, а я не желал настаивать. «Можно», — поддакнул я, прикинув. «У меня на сортировочной две самоходных гаубицы стоят. Попросим нашего общего знакомого чуть приспустить зонтик ПВО над столицей и прямой наводкой по кабинету с документами всех абитуриентов. Нам с нашими только двумя половинками еще завидовать будут». «Максим». «Нет, разумеется, для начала мы дождемся сигнала ГОЧС и общей эвакуации здания», — поспешил я уточнить на его тон. «То есть ты сейчас серьезно?» — внимательно посмотрел на меня Артем. «Я только руками развел, нормальный же вариант». «Вот потому я тебя и побаиваюсь», — положил он ладони на виски. «Ох-ох-о, первый день в Москве, без документов, машина в угоне, ладно, хоть деньги есть». «Еще не вечер, в смысле, все еще наладится». «Слушай, ну что на тебя это Еремеева взъелась, а? глянул он из-под руки. «Тоже интересно», — поддакнул я и потянулся за сотовым, вызывая забитый в памяти номер. «Сейчас узнаем. Алло, Дима, слушаешь? Ставлю задачу». «А просто найти ее и спросить», — скептически произнес Артем по завершению вводной и нажатия на кнопку завершения вызова. «У меня целый отдел аналитиков на неплохой зарплате», — буркнул я. «Пусть копают. А как накопают, вот тогда и спрошу». «Так смысл?» «В том, что если ответы не совпадут, то это уже будет очень важный результат». Поучительно качнул я трубкой в руках и положил ее обратно в карман. «Просьба будет, до этих вот ответов ты ее извини, наверное», — пробормотал я чуть неуверенно. Размер проблем, которые создала пусть и родовитая, но аристократка из простых, целому наследному княжичу, тянул на то, что не зажиться ей на свете. А при особом невезении, то и всей ее родне. Не потому, что Артем такой плохой и злопамятный, ужасный и кровожадный. Он, в общем-то, скорее добрый, просто статус такой, немного людоедский. Так что не пойдет в счет то, что девочка, что глупая, что не хотела, и не знала, что ошиблась и вообще. Не повезло, вот и весь разговор, печальный, как бывает после бедствий стихийных и нелепых случайностей. Только вот Ника спасла жизнь мне, а я в свой черед спас жизнь Артему. Так что есть у меня возможность и даже обязанность за нее просить. Но вот Артем уже ей совсем не обязан, и жизнь ее без усмешек в его когтях. Да и передо мной за его долг жизни шуйские откупились давнёхонько. «Ладно», — проворчал он. Показалось даже с облегчением. «Спасибо», — искренне поблагодарил его. «Я ведь за свой долг Нике так и не отплатил. Никто не предъявит его, не поставит на картотеку требованием в банк, ни один суд не возьмется его взыскивать. Но он есть, и я о нем знаю, даже если она решит позабыть. Но с тебя решение нашей проблемы», — строго добавил Артем. «Ну а как же, за каждое послабление он просто обязан требовать платы. Пускай из разряда тех, что я все равно бы стал делать». «Вообще без проблем, я же все документы твои в машину переложил. Так что твой второй комплект, где ты не шуйский Архипов, там тоже есть», — легко отмахнулся я. «У меня вон тоже второй комплект от Юсуповых с собой. Правда, я там постарше на пару лет. В общем, сдадим, поступим, проблемы что ли?» «И ты молчал?» «А вдруг бы ты на залп по университету согласился?» — качнул я плечами невозмутимо. «Ну, знаешь», — задохнулся возмущением Артем. «Зато никто в истории так громко и отчетливо не стучался в эти двери», — добавил я солидно и ловко увернулся от подзатыльника товарища. Но потом он начал четырить, и пришлось с важным видом поспешать интересоваться расписанием экзаменов, то есть скрываться в толпе. Пока изучал схему проведения вступительных испытаний для людей из народа и занимал новую очередь, прошло минут 20, а Артем все еще не появился. Появилось даже подозрение, что захомутали-таки его вместе с ворованной машиной в нынешней его бытности Архиповым. Но разгадка исчезновения оказалась более благополучной и очевидной. Артем переодевался. Неведомо, где он нашел в окрестностях магазин готового платья, и неведомо, сколько заплатил денег на подгонку по фигуре. Но сейчас он лучился счастьем, пребывая в обычном бежевом костюме и белой рубашке. В общем, громадный такой объект с повышенной светоотражающей способностью. Даже девушки в комиссии его не признали. В прошлый раз он был хмурым и злым. И даже немного влюбились в эдакое яркое солнышко с чуть наивной и простоватой улыбкой. Во всяком случае, искреннее. «Ой, ребята, на мировую политику 60 человек на место, абы кому не говорили». Остальных просто и без эмоций вписывали в число смертников. «Может, вам на химфак? Там 2 человека на место». Смотрели они по-прежнему на чуть погрустневшие светила. «Мы сдадим», — уверенно произнес он. «Он сдаст», — поддакнул я, — «но дайте нам минуту». Чуть развернул товарища к себе и предложил дельное. «Предлагаю поступить на робототехнику, там 4 человека на место. Потом восстановишь документы и переведешься на мировую, как план. «К чему эти маневры?» – нахмурился Артем. «К тому, что тут любая запятая в экзаменационных работах будет трактована против тебя. А если ты не поступишь?» «Поступлю», – уперся друг. «Понимаешь, я поступлю». Стал его взгляд очень-очень скверно отрешенным. Нет, понятно, что он оценивал риски и отдавал себе отчет, что высокий конкурс – это не просто огромное количество желающих на одно место, но и не меньшее желание их родителей, для которых цель удачно поместить чада в свиту какого-нибудь княжеского ребенка может быть превыше любых денег. Так что в некоторых мешающих конкурсных работах вполне могут появиться дополнительные ошибки, а в ряде своих – исчезнуть. Очень сложный факультет, оттого и процедура попадания на него не менее особенная, чтобы, значит, сразу привыкали. Только вот для урожденного аристократа пообещать себе и отступиться – то же самое, что пообещать и не сделать, не соблюсти зарок, обойти прямо данное обещание. В общем, сильный удар по тому, что именуется честью и составляет фундамент силы, определяет ее ранг. Еще пару часов назад обещание Артема поступить на конкретный факультет не было из числа тех зароков, что хоть как-то отразятся на силе. В самом-то деле, прием по княжескому патенту без экзаменов трудным и близко не назвать. Но как только обещание скакнуло в новую степень сложности, то и ставки стали столь же высоки. Пустячное внезапно стало невероятным по своему достижению. А ведь обещание все еще в силе, и пойти против него – сломать себя. И как бы даже очень основательно сломать в плане способности пользоваться своей силой. Сложно все у аристократов. Порою голова раскалывается, когда пытаешься просчитать моменты, когда это сложно, может взбрыкнуть вновь, казалось бы, на ровном месте. Вот как сейчас. «Да, но риск», — взывал я к его разуму. «В конце концов, он же все равно переведется на нужный факультет, а значит, утерянные способности вернутся, пусть с небольшим штрафом. А так, чую, лишится и силы, и времени. Ведь кто в Москве Артем Архипов? Один из 59. Иногда надо просто максимально снижать возможный ущерб, если шансы на победу крайне невелики». «Вы можете подать заявление на оба факультета», — тихонько пискнула девочка за столиком регистрации. Внимательно посмотрели на нее. Скромная брюнетка с собранными в хвост волосами, уложенными на плечо в белой блузке. В крупных ныне модных очках, за диоптриями которых прятался чуть усталый взгляд карих глаз. «Только часть экзаменов идет одновременно, не со всеми факультетами получится», — добавила она. «И сдавать придется не два экзамена в день, а иногда даже четыре. Но зато будет еще один шанс. Вот», — потупилась она под нашими внимательными взглядами. «Этим редко кто пользуется. Сложно». Она, наверное, не понимала, сколь важной эта информация для нас была. «Что будем дарить?» — подхватил мою мысль Артем. «Девушка, а как вас зовут?» «Вера», — смутилась она. «Вера, у вас есть мечта?» Со всей серьезностью уточнил я. «Алло, очередь будет двигаться», — испортили весь момент позади. «А ну, цыц!» — рявкнул Артем, и позади поняли, что не спешат. «Мечта есть», — рикошетом зацепила рявка девушку, заставив выпрямиться и отрапортовать. «Квартиру хочу, хотя бы однокомнатную», — отвела она взгляд испуганно-смущенно. «Так, деньги тоже до вечера не дожили», — пригорюнился Артем, залезая в карман пиджака. «Ну а сколько может стоить потенциально сохраненный ранг силы? Вот то-то же. А за чудо, поговаривают, надо платить полную цену». «Да ладно, пополам же», — выложил я свою часть наличности из кармана. «Потому что, судя по увиденному, Артем не совсем понимает, сколько стоит квартира в этом городе». «А хотите? Я вам все документы сама заполню», — задрожал голос девушки после того, как два столбика красненьких заняли позицию перед ней на столе. «А может, вам ручки нужны, тетрадки?» «Очень хотим, очень нужны». В общем, разобрались. И расписание оказалось не самым страшным. Сегодня, вон, всего три экзамена. Нормально. Первый проходил в корпусе химического факультета, совсем рядом с главным корпусом, в пятиэтажном здании, исполненном в том же стиле, что и главенствующая над местностью высотка. Несмотря на направленность факультета, принимали там экономку, в том ее виде, который следует знать чистым и наивным школьникам, со сказками о том, что предложение не может вызывать спрос, а губернаторам не хочется продавать грошовое барахло втридорога. Ну а невидимая рука рынка обязательно отрегулирует цены там, где за место под солнцем надо пролить море крови. Руководствуясь знаками и подсказками волонтеров, добрались на второй этаж. Только вот аудитории нам достались разные. Но оно и понятно, Архипов и Самойлов в разных частях алфавита. Вот и распределились даже не в соседние кабинеты. «Вечером увидимся», — не стал напутствовать меня Артем. «Вечером праздничный салют», — предупредил я его о подготовленном сюрпризе и приободрил улыбкой. Тот ответил чуть виловато, а затем добавил еще одну фразу перед тем, как зайти в свою дверь. «Ты там насчет Еремеевой, постарайся побыстрее уточнить», — ответил он без особенных эмоций. «Все же подвела она его очень сильно», — покачал я головой. «И ведь даже не поняли поначалу, насколько». Рассадили по аудитории, по одному за парту в шахматном порядке. Кабинет, впрочем, не сильно большой, но уместил аж 4 ряда по 5 парт в глубину. Тесно, хоть и не душно. Сквозь открытые окна ветер раскачивал чуть потускневшие жалюзи. Под массивным и редким сетчатым узором белого потолка висели плафоны освещения. В центре комнаты пауком свисал проектор, а безжизненный тускло-желтый цвет стен добавлял неуверенности моим конкурентам. Сам же я занял место возле окна, потому как вошел одним из первых, да и, в общем-то, без разницы. Минута, когда экзамену положено было начаться, не принесла новых событий, кроме как недоуменного гула почти 20 поступающих. Но вот минут через 5 в помещение вихрем ворвались 3 дамы в возрасте и парадно-экзаменационных нарядах, раскидали запечатанные конверты заданий по партам, проконтролировали их вскрытие, объяснили, что и где заполнять, пожелали ни пуха ни пера и удалились в неполном составе. Одна из них так и осталась в кабинете, в углу возле двери. Надо понимать, грозно надзирать за всеми нами. Проглядел задание, ерунда, но галочки вместе с ответами проставить все же надо. Чем и занялся не особо и спеша, до поры до времени. «Самойлов!» — раздалось за окном знакомым девичьим голосом. «Ты тут?» Ручка в руке дрогнула. «Телефон не работает. В 6-м задании ответ «Б». «Так? Это кому подсказывают?» — встрепенулась женщина-контролер. 8-С!» «Я закрою окно», — сыграл я на опережение и быстро закрыл створку, а затем и соседскую. Мельком глянул за шторку жалюзи. «Ника, под окнами!» Но за парту вернулся абсолютно невозмутимым. «Кто из вас Самойлов?» — грозно произнесла наш куратор. Но, не дождавшись ответа, как операционная система вновь ушла в спящий режим. А я лихорадочно и крайне быстро писал ответы, потому что беда не приходит одна. 22-е В! Загудело по системе вентиляции усиленным и огрубленным голосом. «Так, Самойлов, немедленно сдать работу и выйти из аудитории!» Недоуменно повернулся на класс, якобы пытаясь вместе со всеми найти виновника. В конце концов, мы тут все на «С», должны быть совпадения. Но на меня внимательно и с подозрением смотрели 19 пар юных и одна пара умудренных глаз. Категорически мне не верящих и изначально не собирающихся обсуждать, какой мне толк от совершенно случайных ответов. «Сдавайте, или я вообще ее не приму», — пригрозила куратор. Пришлось с видом лорда, которого обвинили в краже серебряной вилки, покинуть сие помещение. Потому что спорить против 19 конкурентов — не вариант, тут все из группы смертников и -1 в интересах каждого. Ну а объяснять преподавателю, что случайные ответы действительно случайны, вообще бессмысленно. Что она в этой экономике понимает? А если понимает, то, выходит, ей придется решать задание за меня, чтобы убедиться в неправильности надиктованных ответов. В общем, шум, скандал и не наш метод. Ну а в душе надрывно кипела только одна фраза, чуть-чуть не вырываясь в полный голос, чтобы воплем искреннего непонимания заполнить пустующие коридоры. «За что?»